Пол глянул в линзы телевизионной камеры, представил себе миллионы зрителей, которые сейчас видели и слышали его, и подумал, доходит ли смысл сказанного им хотя бы до кого-нибудь. Он попытался найти какой-либо более живой образ, который поможет им понять его слова. Образ такой встал перед его мысленным взором, но он счел его неприемлемым. Но за неимением ничего лучшего он все-таки привел его. «Самые красивые пионы, которые мне когда-либо приходилось видеть, — сказал Пол, — росли почти на чистых кошачьих экскрементах. Звуки волынок и барабанов ворвались в зал суда с улицы. «Что там происходит?» — потребовал объяснение судья. «Какой-то парад, сэр», — ответил один из стражников, выглянув в окно. «А что за организация?» — продолжал судья раздраженно. «Я их всех призову к ответу за подобное безобразие». «Одеты как шотландцы, сэр», — сказал стражник. «А во главе их дюжины ребят, переодетых индейцами». «Ну ладно», — с еще большим раздражением решил судья. «Мы приостановим дачу свидетельских показаний, пока они не пройдут». Кирпич грохнулся в окно зала судебных заседаний, осыпав градом осколков американский флаг справа от судьи. Лимузин государственного департамента, направляющийся в город Нью-Йорк, вторично пересек реку Иракес в городе Айлиуме. На заднем его сиденье находились мистер Юинг Джордж Ховьярд, шах Братпура, духовный владыка шестимиллионной секты Колхаури, и Хаждрахр Миазма, переводчик и племянник шаха. Шах и Хаждрахр, мучимые ностальгией по колокольчикам храмов, брызгам фонтанов и крикам стражи во дворе дворца, отправлялись теперь домой. Когда вся эта экспедиция пересекала мост в прошлый раз, в самом начале их поездки, Ховьярд и шах, каждый в соответствии с требованиями своей собственной культуры, были равны в своем блеске, а Хаждрахр был просто придатком в качестве третьего лица. Теперь иерархия путешественников претерпела некоторые изменения. Функции Хаждрахра расширились, и теперь он был не только языковым мостом между шахом и Ховьярдом, но и промежуточной социальной ступенькой между ними. Погруженный в размышления о загадочности человеческой натуры, которую так трудно определить влиянием одной только доброй воли, мистер Ховьярд всем своим видом являл полное отсутствие какого-либо ранга, столь же очевидно, сколь доктор Ховьярд представлял очень высокий ранг. И хотя он ни словечком не обмолвился своим подопечным относительно того, что сдача экзаменов по физической подготовке могла означать буквально жизнь или смерть для его карьеры, они почувствовали, что его положение разлетелось вдребезги сразу же, как только его принесли из гимнастического зала Корнеля и привели в чувство. Когда Ховьярд пришел в себя и, сняв совершенно истрепанные шорты и теннисные туфли, надел свой обычный костюм, в зеркале перед ним предстал не шикарный, одетый со вкусом космополит, а старый, разряженный в пух и прах, дурак. Тут же были отменены бутоньерка, яркий жилет и цветная рубашка. Так один за другим исчезали аксессуары и символы неудачливого дипломата. И теперь его наряд представлял комбинацию белого, черного и серого. Следует отметить, что и состояние его духа было окрашено в те же цвета. И как бы только для того, чтобы показать, что ему еще осталось что терять, последовал еще один сокрушительный удар. Персональные машины государственного департамента чисто автоматически, в соответствии с законами и порядками, с непостижимой для человеческого разума последовательностью, возбудили против него дело в суде, поскольку он никогда не имел права на степень доктора философии, на свой классификационный номер, а если уж быть совершенно точным, то и на собственный текущий счет в банке. «Я намерен выступить в вашу пользу», — писал ему непосредственный начальник. Но Ховьярд прекрасно понимал, что это было просто древнее магическое заклинание, которое ничем не поможет ему в джунглях металла, стекла, пластика и инертного газа. «Хабу», — произнес шах, не глянув даже в сторону Ховьярда. «Где мы находимся?» — спросил Хаждрахр у Ховьярда, ради формы заполняя социальный разрыв, хотя, ей-богу, это братпурское слово было уже прекрасно известно Ховерду.